Гарри в ярости метался по спальне, пиная попадающиеся под ноги предметы. Темный лорд с груди Зельевара насмешливо наблюдал за ним. Когда юноша пошел на десятый круг, терпение темного владыки закончилось. «Ваше высочество, вы бы хотя бы штаны надели!» Гарри остановился, мельком посмотрел на себя и в раздражении взмахнул палочкой. Что-то громко фыркнуло, а потом плотная мантия темно-оливкового цвета появилась на его плечах. Он и сам удивился своему колдовству, но сознание, что за ним наблюдают, удержало на его лице мрачную гримасу. А вот лорд удивился, причем весьма неприятно. Невербальное заклинание, которое применил его соперник, было хорошо знакомо Волдеморту, но он был убежден на 100%, что оно неизвестно этому сопляку. Откуда этому семикурснику-недоучке знать темноватые заклинания высшей трансфигурации? Ведь что он сделал? Он создал мантию из воздуха, не выражаясь фигурально, а в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Это воздух фыркнул по комнате, уплотняясь и приобретая структуру и цвет ткани. И все в одно заклинание. Что-то тут не то. Даже сильная и могучая палочка бессильна, если владелец дурак. Дров наломать он может, а путного ничего не сделает. А тут совсем другая картина. Первый раз в жизни лорду стало по-настоящему страшно. И в этот момент темный властитель принял новое решение. Вытаскивать из Поттера крестраж обманом чревато вот такими вот сюрпризами. В любой момент этот странный подросток может своим непредсказуемым колдовством нарушить любые его хитроумные планы. А это очень опасно. Очень опасно. Ведь когда его лорда мозг будет присоединять крестраж, он будет полностью раскрыт и беззащитен. Подумать страшно, что может произойти при спонтанном или намеренном колдовстве постороннего. «Теперь, когда вы приняли более подобающий вашему титулу внешний вид, прошу выслушать мое предложение». Гарри с размаху сел в жалобно затрещавшее кресло. «Слушаю», — ответил он, тщетно пытаясь избавиться от ощущения внутри себя чего-то грязного и гадкого. «Я предлагаю вам сделку. Заключается она в следующем. Я разрабатываю темномагический ритуал по извлечению из вас моего крестража. Для первого шага достаточно переместить его в любой подходящий предмет с сильной магической сердцевиной». «В посох Мерлина, например», — язвительно бросил юный маг. Он помнил рассказы Дамблдора о пристрастии лорда к вещам основателей и прочим древним артефактам. «Он сохранился?» — с удивлением спросил Волдеморт. Гарри уклончиво ответил. «Это я для примера. Вы же любите все шикарное. Кольцо Слизерина вам подавай, медальон туда же, чашу Хаффлпафф. Что еще? Консервная банка ведь вам не подойдет?» Темный лорд пренебрежительно скривился. «Этот седобородый дурак представил вам меня как фетишиста. Он, может быть, меня еще и вором назвал?» Гарри промолчал. Правильно оценив возникшую паузу, Волдеморт злобно искривил лицо. «Не будьте идиотом, Поттер. Невозможно поместить часть души в мертвый сгусток материи. Она должна быть живой. А оживляет ее только магия. И чем мощнее артефакт, тем сильнее и надежнее из него крестраж. А из золота он или из глины не суть. Но я вижу, что у вас по этому поводу другое мнение. Впрочем, это не главное. Важно не это. Я не настолько глуп, чтобы думать, что вы решитесь участвовать в процедуре отселения крестража, поверив мне на слово. И тут в полный рост встает проблема гарантий. Кому вы доверяете?» Гарри был сбит с толку этим вопросом. Он начал перебирать в голове всех, кого знал из Ордена Феникса. Потом спохватился, что все они в той или иной степени доверяют лишь Дамблдору, а он сам покойному директору не доверяет. Тем паче, что и покойность эта в последнее время под вопросом. И кого же тогда назвать? Гермиону? Хотя, стоп, а если это ловушка? Зачем вам это? «Вы сами можете провести ритуал, но на самом последнем этапе вам будет нужен помощник, который запечатает крестраж в новой оболочке. Это должен быть надежный и крайне преданный вам человек. Впрочем, вы можете использовать его в темную, а потом убить». Сказано это было настолько просто и буднично, что Гарри с трудом удержался, чтобы не кивнуть головой, но вовремя спохватился и с возмущением спросил. «Вы за кого меня принимаете?» Темный лорд вживую, видимо, пожал плечами, хотя на лице, отпечатанном на груди Снейпа, это не отразилось, и пояснил. За человека, который уже научился убивать своих врагов. Ваша проблема в том, что вы пока не понимаете, что этого недостаточно для властителя. Нужно еще и научиться жертвовать своими друзьями, а в идеале своими кровными родственниками. Я в вашем возрасте уже имел этот бесценный жизненный опыт. Рекомендую и вам. Гарри был настолько подавлен уверенным и спокойным тоном Змеелицева, что невольно представил, как запускает зеленый луч в тетю Петунью. Хм, отвращения он не почувствовал. Правда, и удовольствия эта мысль не доставила. Так, царапнула по сознанию и рассосалась. «Вот увидите, это несложно», — лорд криво улыбнулся. Гарри понял, что этот гад просто читает мысли на его лице, как в открытой книге, без всякой леглименции. «Довольно. Мне ваши полезные советы не нужны. Я не убийца, и мне противны ваши рецепты. Продолжайте по делу». «Вот видите. А еще полчаса назад вы меня даже слушать не хотели. Я так понимаю, что перспектива таскать в себе часть меня и знать, что в случае вашей безвременной кончины я сумею возродиться в вашем теле, дошла до вас со всей ее пугающей реальностью. Это хорошо. Вы должны быть сговорчивыми. Я ведь всегда могу отступить и останусь при своих. А вот вы, ваше высочество, всегда будете в дерьме. При любом развитии событий. Сообразили?» Во время этой тирады юный маг сидел, низко склонив голову, и лорд не видел его лица, а потому был уверен, что наконец морально раздавил этого выскочку. Каково же было его изумление, когда Поттер поднял лицо и уставился на обрис своего собеседника с откровенной ненавистью. «Я принял к сведению все, что услышал здесь сегодня. Ваше сообщение поразило меня, но не убило и не примирило с вашим существованием. Хочу, чтобы вы это понимали, твердо и ясно. Я ненавижу вас и сделаю все, чтобы уничтожить. Если мне не останется ничего другого, я лишу себя жизни таким способом, который исключает выживание Крестража. Например, обезглавлю себя мечом Гриффиндора. Поэтому не надейтесь, что я буду просить вас о милости. Тут возможен только обмен, а потом война возобновится. Я склонен верить пророчеству, никому из нас двоих не жить спокойно, пока жив другой. И если мы умрем оба навеки, то это вполне приемлемый для меня вариант». Темный лорд глядел на этого наглого юнца с откровенной злобой. «А для меня неприемлемый, мелкий, дешевый позер. Ты просто глупый молод и не знаешь истинную цену жизни. Для тебя красивая поза важнее, чем реальность. Ты дурак, Поттер. Я соберу у тебя свой крестраж, хочешь ты того или нет. Ты сам отдашь мне его и будешь еще умолять, чтобы я принял его. Я убью и замучаю всех, кто тебе дорог. Я превращу все вокруг тебя в выжженную пустыню. Люди будут шарахаться от тебя, чтобы не навлечь мой гнев». Гарри встал в полный рост и в ответ заорал на темного лорда. «Если хоть один из моих друзей или близких мне людей пострадает от тебя или твоих слуг, ублюдок, то запомни, что я уничтожу и тебя, и твой гребаный осколок души. Я перебью твоих слуг и сравняю с землей все их поганые замки. Я всю родовую аристократию превращу в заключенных и найду для них более страшное и надежное место, чем Азкабан». Темный лорд посмотрел на перекошенное от гнева лицо Поттера, казалось, даже с некоторым удовольствием, и заметил. «Неплохо, ваше высочество. Совсем неплохо. Вот это другой разговор. А то заладили гуманизм, анонизм. Только путем угроз и насилия достигаются наиболее сложные и желанные результаты для властителя. Продолжайте в том же духе, и мы быстро придем к согласию. Снейпа можете прикончить, он мне не нужен. Второй раз использовать этот канал связи для меня рискованно. В моих воспоминаниях я любезно дал вам указание, как можно со мной связаться. Когда почувствуете, что носить меня в своей голове для вас становится нестерпимым, милости прошу, переговорим. А сейчас позвольте откланяться, ваше высочество. Мне пора». Обрис лорда на груди Зельевара пошел волнами, потом задымился и исчез. «А-а-а!» — заорал Снейп, очнувшись и схватившись руками за свою грудь, на которой стремительно бурело обширное пятно ожога. «Что ты делаешь, Поттер? Прекрати немедленно!» «Агваменти!» — наставил на него палочку юный маг, и Снейпа вместе с креслом смыло в дверной проем. Было слышно, как Зельевар, изрыгая невнятные проклятия, вместе с креслом грохочет по кабинету и вниз по лестничному пролету. Гарри встал и прошелся до двери. Он закрыл дверь и запечатал ее каким-то заклинанием. Он не мог никого видеть, даже Гермиону. Или не так? Именно Гермиону он и не мог видеть. Он чувствовал себя вываленным в дерьме. Его чувства, заглушенные силой воли и огромным напряжением разговора с красноглазым мерзавцем, потихоньку брали свое. Сердце сжала жестокая костлявая рука отчаяния. Он – придаток чужой воли, чужого тела. Все эти годы он был как на ладони, со своими страхами, переживаниями, наивными радостями и вожделениями. И теперь страшно вспомнить эти годы, как будто вывернули тебя наизнанку и показывают всем твое ничтожество, твою подноготную. То, о чем и наедине сам с собой стараешься не думать, здесь было беспощадно выставлено на обозрение двух могучих магов. А может, и не только их. Кто им мешал поделиться со своим окружением? Может быть, потому к нему было такое презрительное отношение среди пожирателей и сдержанно отстраненное со стороны орденцев? Все знали о тараканах в его голове и его утешали, дескать, ты у нас самый избранный, а какой патронус у тебя классный в 13 лет? Уникум. А другая сторона в это время угорала от смеха. Ну и придурок этот Поттер, носит в себе поводыря от лорда и думает, что у него лобик болит. Гы-гы-гы. Гарри зарычал от ярости и повернулся к окну комнаты. Волна животного желания растерзать всех и вся обрушилась на него и затопила с головой. Одним движением палочки он высадил раму окна, и битые стекла заструились вниз по стене Мэннера. «Левио!» Взбесившаяся магия подхватила его и выстрелила вверх, как из катапульты. Мэннер под ногами стремительно уменьшался. Холодные потоки воздуха приятно холодили горящую кожу лица. Первый ужас и безысходность схлынули, оставив острое чувство обиды и боли. Весь этот дьявольский коктейль сжигал юного мага изнутри. Надо выплеснуть всю эту мерзость из себя, освободиться от этого кошмара, ощутить под ногами дно, оттолкнувшись от которого можно было вновь всплыть назад в мир нормальных людей. Оставалось решить, как именно выплеснуть и на кого. Решение пришло, как всегда, неожиданно и своевременно. Гарри холодно улыбнулся. Должок. Он вызвал из замка сову Оливандера, повернулся спиной к заходящему солнцу и стремительно понесся в надвигающиеся с востока сумерки.